Глава 3. 10 лет назад. Камила. «Русалка, а, русалка, угостишь мороженым?» — надвигается на меня Анзор, злобно-приторно сверкая своими узкими противными глазенками, гаденько ухмыляясь. Ненавижу его. С самого детства ненавижу, когда не могла пройти к ручью за водой, без того, чтобы он не начал обкидывать меня мелкими камнями. Они больно били по моим ногам. Особенно невыносимо было, когда они попадали не по мясу, а по кости. Синяки от ударов на лодыжках не сходили месяцами. Приходилось все время носить высокие гольфы в школу, чтобы хоть как-то их скрыть. А денег на несколько пар у нас не было. Я стирала их каждый день. Они, как назло, то и дело не высыхали к сроку. Натягивала влажный хлопок на ногу, шла по свежему утру в школу, ощущая, как ноги коченеют. «Дай пройти!» Голос дрожит, но я отчаянно храбрюсь, пытаясь придать своей интонации как можно больше смелости. «А то что?» — надвигается неумолимо, а я пячусь назад, пока не упираю спину его дружку, такому же мерзавцу. «Папке пожалуешься?» Оба взрываются ужасным, тошнотворным, истеричным смехом. Это они так пошутили, смеются до колик в животах. Мой отец ведь умер, как 10 лет назад. Некому мне жаловаться. Я одна, не считая бедной уставшей матери, которой самой впору было бы искать защитника. Ей самой достается от мелкой шпаны, когда уставшая плетется в 11 часу ночи по неосвещенным кривым улицам к нашему дому из школы после ночной смены технички. «Ленивая ты! Могла бы своей матери захаживать на подмогу, Камила!» Теперь я зажата между ними двумя. Так близко они, что чувствую удушающую чесночную вонь из их гадких ртов. «Что она одна у тебя кочевряжется, а? Пришла бы вечером, помогла ей полы драить. Раком бы встала с тряпкой, а мы бы посмотрели на твою задницу в окно». Анзор силой сжимает мою ягодицу, а я от ужаса открываю рот, как рыба, даже закричать не могу, как мне страшно. Из последних сил начинаю отбиваться, калачу по груди, да куда придется, потому что плохо соображаю тотального страха, сковавшего все тело. Он и раньше наглел, все время меня задирал. В школе, на уроках, во дворе. Но вот чтобы так нагло, такого раньше не было. Что же изменилось? Силой наотмашь бьет меня по лицу, больно ударяя своей костяшкой мою скулу. «Урод!» — шепчу, предательски сдаваясь потоку слез, застилающих теперь мои глаза, но успеваю до этого увидеть его морду, на которой теперь отчетливо читается что-то темное, пугающее, порочное. Тогда еще я не знала этого взгляда. «Я тебе что говорила, а? Чтобы со мной села за парту. Не выпендривалась. Но ты по-хорошему не хочешь? Научить тебя, как по-плохому бывает? Проверим сейчас. Ты с русаками там летом чем занималась в Краснодаре? Целка еще?» Я начала истошно отбиваться, но он уже грубо вжимал меня в себя. «Неужели никто не поможет мне?» «А ведь никто не поможет. Некому мне помогать. В суровом краю, где роль женщины низведена до утробы и рабсилы, без опоры пропадешь. А у меня не было опоры. Некому было меня защитить. Поэтому они себя так со мной и вели». «Быстро отошли от нее!» Слышу поодаль грозный голос. Все еще дико страшно, но все равно паника немного отступает. Я знаю этот голос. И хотя я слышу его редко, не спутаю его ни с чем. Он такой же каменный, как имя его обладателя. Это Алмаз, другой мой одноклассник. Молчаливый, негласный лидер, которого боятся все, потому что самый сильный. Потому что из авторитетной семьи. Авторитетный, в смысле уважаемый. Они так же небогаты, как и все остальные. Нет у нас тут богачей. Наше богатство — камни да мускулы, как говорили старейшины. Семья Атабековых была древнейшим родом нашего села, уходящим корнями к его основателям. Отец Алмаза — бывший спортсмен. Какой-то там чемпион республики, а ныне учитель физкультуры и в свободное время тренер для мальчишек, мечтающих начать бойцовскую карьеру. Пользовался почетом и среди молодняка, и среди стариков. А все потому, что был спокойным и рассудительным, левых движений не совершал, слабости не проявлял. Да и смотрели на него тут все, как на спасителя. Для безнадёги жизни в нашей селухе он был как луч света в темном царстве, который дает возможность молодежи выпускать тестостероновые пары на спарринге, а не хулиганством заниматься. Анзор вздрогнул, узнав голос моего защитника, как и я. Дружок его как по волшебству испаряется, но Анзор медлит, тот еще говнюк. Прям чувствую, как в нем борются два начала. Одно трусит, пятится назад, а другое слишком сильно вцепилось в свою добычу. «Анзор, ты оглох?» — повторяет голос сзади еще более грозно. Тот все-таки отступает, оценив соотношение сил, напоследок сильно дернув меня за косу. «Еще поговорим!» — шепчет мне сквозь зубы, и я медленно оседаю на землю, словно оглушенная происходящим. Чувствую его шаги. Встает рядом, нависает. А я все еще предательски плачу, вспоминаю чесночную вонь изо рта Анзора, и вырвать хочется. Не хочу опять этого всего, не хочу этих издевательств, гнобления, этих камней по щиколоткам, а теперь еще вот этого чего-то наглого, грязного, пошлого. Как мне вытерпеть еще один год, последний год в школе рядом с этим Анзором? Молча протягивает мне руку, а я машинально ее беру. Она большая, мозолистая, словно лапа медведя. Хотя откуда я знаю, какая лапа у медведя? Дергает вверх, достаточно резко. Я встаю. Вытираю слезы. И вдруг чувствую, как он проводит большим пальцем по скуле. Только сейчас понимаю, там болит. «Это он сделал», — хрипло шепчет. Я молча киваю, поднимаю на него глаза и вздрагиваю. Мы оба вздрагиваем. Не знаю, что это было, но словно молния между нами ударила. Я прям увидела эту вспышку. Поклясться могла, что увидела. И его. Так близко никогда я его не видела. Он такой красивый, оказывается. Какой же он красивый. А я раньше даже поднять глаза на него боялась. Он всегда мне казался таким пугающим, таким небожителем. Куда мне смотреть на лидеров? Я была загнанной овцой, предметом постоянных шуток и приколов одноклассников. Сносила эти издевательства год от года, мысленно считай секунды, до лета, потому что летом, если получалось, мама отправляла меня к своей сестре в станицу под Краснодаром, на ее родину. И там я могла выдохнуть хотя бы немного. Там тоже меня могли обозвать чуркой и начать задирать, но это было не так больно и не так страшно, как здесь, на земле, где я родилась. Добрее они все были там, что ли. Да и без меня там было кого трогать, своей героине, так сказать. «Он больше никогда тебя не тронет, Лала», — прошептал он почти одними губами. А я вздрогнула, пиваясь в него глазами, словно мне вдруг стало можно. Словно я коза, которую запустили в огород и разрешили поесть все, что там росло. И я ела, поглощала, впитывала этот образ. Его широкие плечи, сильные жилистые руки, волевой подбородок, острые скулы, большие светлые глаза, красивые полные губы, ровный нос, похожий на профили древнегреческих богов. Он был словно высечен из камня, словно огранен самой природой какой-то идеальной, до невозможности красивой, но аскетично лаконичной огранкой. Алмаз. И это его Лала. Никто никогда не называл меня Лала, кроме отца. Так давно это было, что я бы и не помнила, если бы не книга сказок, которую он подписал мне на день рождения. Я читать-то тогда не умела, но он ведь знал, что наступит день, когда смогу. И наступил, конечно. Просто тогда я уже в сказки не верила. Не бойся его. Никого больше не бойся. Со мной тебе надо бояться только меня, Лала.